Глава 20. У меня на носу война, куча дел, а приходится разбираться со школьными хулиганами и их невменяемыми отцами. Ну да ладно. Еще один повод показать, что никто не смеет причинять вред Чернобуровым. А может, это все неспроста? Кажется, я становлюсь параноиком, но... Ваше благородие, а вы, случайно, не сотрудничаете с бароном Пихтиным? К чему этот вопрос, граф? Через плечо бросил Щукин. Вы можете ответить? Нет. Не можете или не сотрудничаете? Все разговоры после дуэли, ваше сиятельство. Резко ответил барон, а его сынок гаденько усмехнулся. Наткнувшись на мой взгляд, Никита что-то буркнул под нос и отвернулся, снова трогая ухо. «Думаешь, твой пятиранговый папаша сможет меня одолеть, щенок?» «Не надейся. Есть у меня одна штука, которая заставит вас ахнуть». Пройдя через ухоженный задний двор, мы оказались в здании, которое было ничем иным, как тренировочным залом для мага. Внутри находился артефакт для создания защитного купола. Стены были усилены печатями. Стояло несколько испещренных дырами манекенов. Все это должно было меня впечатлить или даже напугать. Наверное. По крайней мере, судя по лицу Щукина-младшего, он очень на это рассчитывал. Но я, как и всегда, оставался невозмутим. «Дети могут побыть здесь», — сказал барон, закатывая рукава рубашки. «Вон там есть безопасное место». Он указал на закуток, отделенный от общего зала бронированным стеклом. Внутри находилась мебель и небольшой бар. Никита по-хозяйски зашел, взял бутылку сока и упал на кресло. Людмила, копируя изящные манеры нашей матери, медленно проплыла следом и уселась подальше от парня. «Обойдемся без секундантов, полагаю». Щукин-старший активировал купол. «Причина дуэли ясна. Мирный исход не интересен. Поединок длится до тех пор, пока один из нас не сможет продолжать или сдастся. Проигравший выплачивает победителю 20 000 рублей наличными». «Все верно, ваше благородие. Приступим». Мы одновременно призвали духовные доспехи, и схватка моментально началась. Барон выпустил из обеих рук потоки ледяной энергии. Несколько мгновений, и весь пол в зале превратился в каток. Хороший трюк. Я не сразу сообразил, что могу противопоставить, а Щукин немедля начал закидывать меня ледяными стрелами. Я окружил себя коконом из пламени, от которого снаряды противника плавились на лету. Применил магию земли, создав себе что-то вроде ботинок с шипами. Вгрызаясь в лед, они не давали мне скользить, и я бросился вперед. Барон оказался хорош. Быстро подобрал контрзаклятие и развеял мой кокон. Сил, похоже, потратил немало, но оставил меня без защиты и выпустил целую очередь ледяных стрел. Чуя подвох, я создал огненный щит. Успел заметить, как часть снарядов обогнула его и взлетела, чтобы рухнуть на меня сверху. Кажется, пора применить свое тайное средство. Я призвал меч лисицы. Возле правой руки появился светящийся круг, напоминающий портал. Да это и был портал в какой-то мере. Я сунул в него руку и вытянул наружу меч. Несколькими точными ударами отбил падающие сверху стрелы и снова бросился на барона. «Без оружия!» — вскричал тот. «Дуэль без оружия!» «Это магия!» — прорычал я, занося клинок. Навстречу удару Щукин призвал ледяную глыбу. Меч рассек ее, как бумагу. «Похоже, я придумал имя для меча. Назову его Магорез. Не потому, что я собираюсь резать им магов, но и поэтому тоже». Следующий выпад едва не задел противника, но тот сумел скользнуть. В прямом смысле. Его ступни засветились, и барон резво пронесся через весь зал, как на коньках. «Вы полны сюрпризов, граф», — воскликнул он. «Что за меч?» «Все разговоры после дуэли», — саркастично заметил я и отправил вперед огненную волну. Специально придал ей невысокую скорость. Двигаясь по залу, огонь плавил лед под собой, и большая часть катка превратилась в лужу. Когда волна приблизилась к Щукину, он выпустил поток ледяной энергии, и пламя погасло. Барон ухмыльнулся, мол, что за ничтожная атака, и начал готовить нечто особо сильное. Я улыбнулся и выпустил молнию. Еще один сюрприз. Мои каменные ботинки не проводили электричество, а вот соперник стоял в воде. Заклятие барона сорвалось, его духовный щит сверкнул и едва не распался. Щукин вовремя сумел поддержать его, влив дополнительную ману. Злобно оскалился и вырастил перед собой ледяную стену до самого потолка. Я не смог помешать, да и не пытался. Слишком много энергии барон потратил на это заклятие. Он что-то там готовил за стеной, надеясь заставить меня беспокоиться, но я просто переводил дух, готовясь к следующему раунду. Нашел время даже обернуться и подмигнуть Людмиле. Та улыбнулась в ответ, не в силах скрыть волнение. Никита сосредоточенно наблюдал за поединком, нервно дергая ногой. Я почувствовал, как растет магическое напряжение, и приготовился. В следующий миг стена разлетелась на сотни, если не тысячи осколков. Они все ринулись на меня с места, набрав гигантскую скорость. Сейчас бы мне пригодился щит Аслана. Вместо этого пришлось опять создавать огненный кокон и одновременно орудовать магорезом, отражая осколки. Часть из них все же врезалась в мою защиту, а пока я отбивался, барон подготовил новую атаку. Просто струя воды, но огромные скорости давления сбили меня с ног. Я покатился по полу, едва сумев удержать меч. Подскочил и в последний миг увернулся от еще одной струи. Заложив одну руку за спину и встав ко мне боком, Щукин выпускал поток за потоком. Выглядело так, будто он фехтует, только с помощью магии, а не шпаги. Похоже, он так и не понял, что за оружие у меня в руках. Я напитал тело маной и не использовал меч, просто уклоняясь от атак. Чем ближе я оказывался к врагу, тем сложнее становилось это делать. В конце концов, я перестал уворачиваться, и две последние струи просто отразил клинком. Лицо барона вытянулось, когда он понял, что меч с легкостью отражает даже мощное заклятие. Я бросил отвлекающий огненный сгусток и рывком оказался рядом с бароном. Один удар магорезом, и его духовный щит распался. Следом я врезал рукоятью в челюсть Щукину, и он тяжело рухнул на пол. Клинок медленно опустился, почти касаясь острием щеки поверженного мага. «Сдаюсь», — проворчал барон. Дом Щукиных я покидал с чувством превосходства и богаче на 20 000 рублей. Для меня невеликая сумма, но все же неплохая. В дополнение я потребовал, чтобы завтра Никита прилюдно извинился перед Матвеем и Людмилой, а на мой вопрос барон все-таки ответил и заверил, что между ним и Пихтиным нет ничего общего. Это меня успокоило. Учитывая то, каким образом Василий Демидович вредил мне до этого, я за каждой проблемой буду видеть его тень, до тех пор, пока не одержу над ним верх. Люда прям-таки светилась от гордости. Сегодня я спас ее ухажера, вступился за нее саму и победил мага 5-го ранга. Есть чем гордиться, спору нет. Дома за ужином мы рассказали маме, что произошло. Вернее, рассказывала Люда, в восторженных подробностях описывая, как я бился с бароном. Светлана Григорьевна поохала, но ничего не сказала против. Я закончил ужин раньше всех и поднялся в кабинет, чтобы посмотреть кое-какие бумаги. Стук в дверь отвлек меня. «Гошек, тебе можно?» — заглянула мама. «Конечно». Светлана изящно вплыла в комнату, села на стул и расправила платье. «Гоша», — строго сказала она. «Ты что, позволил простолюдину ухаживать за нашей Людой?» «Ну да». «Поверь, он достойный юноша. К тому же его отцу вот-вот должны дать титул. Вряд ли он станет графом, как мы», — поморщилась мама. «Почему ты разрешил? Боровина ты за то же самое отправил в небытие». «Я уничтожил Боровина не поэтому». Откладывая документ, я посмотрел в глаза матери. «А Матвей Крылов, повторяю, достойный юноша. И он ведь не зовет Людмилу замуж. Повстречаются и разбегутся. Сама знаешь, как это бывает. А если нет?» «Вот тогда и посмотрим. Их семья, между прочим, владеет оборонным предприятием. Было бы полезно иметь такую родню, не думаешь?» Светлана Григорьевна возмущенно цокнула и собиралась что-то сказать, но я поднял ладонь, прерывая ее. «Послушай, ты переживаешь за Люду. Я понимаю. Но поверь, у меня прекрасное чутье на людей. И да, я не считаю, что титул и родословная — это главное. Конечно, лучше было бы выдать Людмилу за наследника какого-нибудь князя, но не будем торопить события, хорошо?» «Хорошо», — с недовольством согласилась мама. «Ты глава семьи, я это не оспариваю». Я встал, подошел к матери, обнял ее и поцеловал в щеку. Она такого не ожидала и почти смущенно улыбнулась. «Я люблю тебя, мама. И Люду тоже. Не переживай, я не позволю, чтобы рядом с ней или с тобой оказался какой-нибудь негодяй». «Ох, Гоша». Светлана Григорьевна вытянула из рукава платок и промокнула глаза. «Я знаю». Когда мама вышла, я получил сообщение на мобилет от Аллы. «С нетерпением жду, ваше сиятельство». Быстро закончив дела, я отправился в гостиницу. Аллочка как будто знала, чего я хочу. Она была в том же белом брючном костюме, но когда сняла пиджак, то под ним не оказалось ровным счетом ничего. До кровати мы не добрались. В первый раз. Но во второй, как следует, опробовали местную постель в самых разных положениях. Мне понравилось. На следующий день я встретился с уже знакомым некромантом, который несколько раз помогал нам в делах с мертвыми. Тот самый маг, который вызвал дух Михаила Иволгина. «Здравствуйте, уважаемый!» Я указал ему на кресло в гостиной. Сам сел напротив. «На этот раз трупов нет, но дело крайне важное». «Нет трупов? Тогда я поехал», — без улыбки пошутил некромант. «Что за дело?» «Понимаете, недавно я побывал на изнанке и нашел там крайне занятное место. Я рассказал о могильнике монстров, над которым стоял мощный столб энергии смерти. Обошелся без подробностей о том, что там лежат макры на миллионы, а то и десятки миллионов рублей. Просто спросил, есть ли способ развеять энергию и защититься от нее». «Способ есть, конечно», — пожал плечами некромант. «Но не факт. Мне нужно побывать на месте». «В ближайшее время вряд ли получится устроить, но я запомнил структуру энергии. Вы могли бы пока придумать, что можно сделать?» Мак согласился и, получив необходимую информацию, уехал, унося в кармане аванс, конечно же. Подробностей он не знает и вряд ли кому-то расскажет. Позже, когда мы построим портал на тонком месте в тайге, то я постараюсь принять некроманта на постоянную службу, что может быть проблематично. И не потому, что он сам не захочет. Такие, как он, находятся под строгим государственным контролем. Полный дорогих кристаллов могильник постоянно всплывал в памяти. Алчность мне чужда, но упускать такое богатство тоже не хочется. Проект будет долгим и сложным. Построить портал, обеспечить защиту, проложить дорогу, закупить автомобили, нанять людей. Много трудов и вложений, но возможная прибыль того стоит. Я собирался выпить чаю и помедитировать, когда зазвучала мелодия мобилета. Взглянув на экран, я изумленно хмыкнул. «Вот это да! Неожиданный звонок!»